Я размышлял о преданности Датчи и его умении хранить секреты. Джина Диккенсон обладала несомненной способностью располагать к себе людей. Может, дело здесь было в производимом ею впечатлении беспомощности, хрупкости принцессы в беде, из-за чего и Айлин Уэгнер нанесла свой домашний визит? Как сказывается на ребенке жизнь с такой матерью? Мужчины с мешками. То же самое я слышал и от многих других детей, почти дословно. От детей, которых я вылечил. Но я чувствовал, что с этим ребенком все будет не так. Легкого успеха не получится. Я шикарно поужинал в заведении Нейтенелл на Беверли-Драйв, бутерброды из консервированной говядины на ржаном хлебе под нескончаемый треп голливудских типов о предстоящих сделках, потом поехал домой и позвонил по застрявшему у меня в голове Сан-Лабрадорскому номеру. На этот раз автоответчик голосом Джейкоба Датчи проинформировал меня, что дома никого нет, суховато предложил мне наговорить на пленку то, что я хочу передать. Я повторил, что мне настоятельно необходимо поговорить с хозяйкой дома номер 10 на Сассекс-Ноу. Глава 4. Ответного звонка я не дождался ни в тот вечер, ни на следующий день, и ближе к 5 часам свыкся с мыслью, что придется опять выкачивать информацию из Датчи, и плевать я хотел на его удобства и неудобства. Но он не появился. Вместо него Мелиссу сопровождал мексиканец лет 60, широкий и приземистый, крепкий и мускулистый, несмотря на возраст, с тонкими седыми усами, крючковатым носом и руками, которые напоминали кору кедра, такие же шероховатые и коричневые. На нем была рабочая одежда цвета хаки и башмаки на резиновой подошве, а в руках перед собой на уровне застежки на штанах он держал пятнистую от пота бежевую парусиновую шляпу. «Это Сабино», — сказала Мелисса. «Он ухаживает за нашими растениями». Я поздоровался и представился. Садовник неловко улыбнулся и пробормотал: «Фернандес Сабино». «Сегодня мы на грузовике», — сказала Мелисса и посмотрела на всех сверху вниз. Я спросил: «А где Джейкоб?» Она пожала плечами. «Что-нибудь делает?» При упоминании Датчи Хернандес вытянулся. Я поблагодарил его и сказал, что Мелисса освободится через 45 минут. Потом я заметил, что на руке у него не было часов. «Посидите пока, если хотите», — сказал я, — «или можете уйти и вернуться без 5:45». «Окей». Он остался стоять. Я показал на стул. Он сказал «ох» и сел, не выпуская из рук шляп. Я прошел с Мелиссой в кабинет. Целителю всегда приходится начинать с себя. Мне понадобилось усилие, чтобы отрешиться от раздражения на тот хоровод, который водили вокруг меня взрослые, и сосредоточить внимание на девочке. А сосредоточиться было на чем? Она начала говорить, как только уселась, и, не глядя на меня, стала без остановки пересказывать свои страхи монотонным голосом информатора, из чего я заключил, что она прилежно готовилась к сеансу. Она закрыла глаза и продолжала говорить, все время повышая и повышая голос, пока почти не перешла на крик. Потом остановилась и вздрогнула от ужаса, словно вдруг представила себе что-то невообразимо огромное. Но прежде чем я успел что-то сказать, она снова затараторила, переходя с крика на шепот, словно радиоприемник со сломанным регулятором громкости. «Чудовище! Большие и плохие». «Кто большие и плохие, Мелисса?» «Не знаю. Плохие и все». Она опять замолчала, прикусила нижнюю губу и стала раскачиваться. Я положил ей руку на плечо. Она открыла глаза и сказала: «Я знаю, что они воображаемые, но все равно их боюсь». «Воображаемые вещи могут быть очень страшными». Я сказал это успокаивающим тоном, но она уже затащила меня в свой мир, и у меня в мозгу замелькали картинки моего собственного производства. Верещание на непонятном языке, орды клыкастых и лохматых, не то теней, не то тварей, прячущихся в темноте ночи. Потайные двери, отпирающиеся при угасании света, деревья, превращающиеся в ведьм, кусты, становящиеся омерзительно скользкими горбами, и луна, как огромный ненасытный костер. Сила сопереживания, но не только. Память о других ночах, которые были давным-давно. Мальчик в постели прислушивается к ветрам, которые со свистом несутся по миссурийским равнинам. Я оторвался от этих видений и стал слушать, что она говорит. Вот почему я ненавижу спать. Когда спишь, то бывают эти сны. Какие сны? Она снова вздрогнула и покачала головой. Я заставляю себя не спать, но потом больше не могу и засыпаю. И тогда приходят эти сны. Я взял ее пальцы в свои и заставил их остановиться прикосновением и целебным бормотанием. Она замолчала. Я спросил, «Тебе каждую ночь снятся плохие сны?» «Да, и не один. Мама говорила, один раз их было 7». «7 плохих снов за одну ночь?» «Да». «А ты их помнишь?» Она высвободила руку, закрыла глаза и отгородилась от меня бесстрастным тоном. 7-летний клиницист, излагающий свою точку зрения на совещании, описывающий случай одной безымянной девочки, которая просыпалась вся в поту на своем спальном месте в ногах материнской кровати, просыпалась рывком, с колотящимся сердцем, цепляясь за простыни, чтобы спастись от бесконечного и неуправляемого падения в огромную черную пасть. Цепляясь, но не в силах удержаться, и чувствуя, как окружающее уплывает от нее все дальше и дальше, словно бумажный змей, у которого оборвалась нитка. Она вскрикивает в темноте и ползет, тянется, рвется туда, к теплому телу матери, словно нацеленный на любовь снаряд. Ей навстречу бессознательно протягивается материнская рука и подтягивает ее ближе. Она лежит, окоченев, уставившись на потолок, и пытается убедить себя, что это просто потолок. Ей только кажется, будто там что-то двигается. На самом деле там ничего нет. Ничего не может быть. Она вдыхает аромат духов матери, слышит ее легкое посапывание. Убедившись, что мать крепко спит, она протягивает руку и трогает атлас и кружево, мягкую плоть руки. Потом поднимается вверх к лицу, к здоровой стороне. Почему-то она всегда оказывается рядом со здоровой стороной. Она снова замирает, произнеся во второй раз «здоровая сторона». Ее глаза открылись. Она бросила панический взгляд на отдельный выход. Словно заключенный, который оценивает степень риска, думая о побеге из тюрьмы. Слишком много для нее и слишком рано. Наклонившись ближе, я сказал ей, что у нее все прошло хорошо, и мы можем в оставшееся время опять прессовать или поиграть в какую-нибудь игру.